Глава 5. Гудок, и она проснулась. Шляпка съехала, Луизы не было. Кора оглядела вагон. Пухлый младенец не кричал, но и не спал, а сидел на коленях у мамы и сурово глядел на Кору. Ноги и сиденья пустовали. Кора поправила шляпку и потерла шею. Тревожиться не о чем, видимо, Луиза в туалете. Осторожно вышла, чтобы не будить Кору, очень заботливо с ее стороны, наверное, скоро вернется. Поезд мчался через кукурузные поля. Кукуруза уже созревала, из зелени выглядывают золотые верхушки, тянутся к солнцу. Кора не нашла свою книгу и нахмурилась. Книга свалилась на пол. Достать ее в корсете Кора не сможет. Она попробовала зажать ее между туфлями, но подошвы не гнулись, и она только загнала книгу под сиденье напротив. Она оглядела место Луизы. На журналах лежал раскрытый Шопенгауэр. Кора выглянула в проход, Луизы не было. Кора нагнулась вперед, насколько смогла, и ухватила коричневый томик. Снова глянула в проход, перелистала страницы и нашла фразу, подчеркнутую химическим карандашом. «Лучше бы там ничего не было. На земле больше боли, чем радости. Всякое удовольствие переходящее. Вызывает новые желания и новые разочарования, и агония пожранного животного всегда намного значительнее, чем удовольствие хищника. На полях карандашные каракули, стрелки, указывающие туда-сюда, нарисованные глаза, вьющийся виноград с листьями, вокруг другого отрывка звездочки. Мы постепенно становимся безразличными к происходящему в уме других людей, когда начинаем понимать, сколь поверхностны их мысли, сколь узкие взгляды и сколь они много делают ошибок. Обращать чрезмерное внимание на мнение других слишком много чести. Кора поморщилась, закрыла книгу и бросила обратно на пустое Луизино сиденье. Время послеполуденное, вагоны рестораны забиты, официанты, держа подносы высоко над головами, сновали друг за другом по проходу. Мест почти нигде не было. Но Луизу без шляпы отыскать оказалось легко. Она сидела лицом к Коре, положив ногу на ногу, выставив колени в проход и покачивая туфлей. Рядом с ней был мужчина, который предлагал опустить форточку. Он курил сигару. На углу стола вентилятор сдувал дым в окно. Мужчина облокотился на спинку сиденья совсем рядом с Луизиным плечом. Человек в белоснежном пиджаке неслышно склонился к Коре. «Мэм, столик на одного?» «Нет, спасибо, я... Кора!» Луиза взмахнула белой льняной салфеткой. «Кора, я здесь!» Как ни в чем не бывало. Впрочем, притворялась Луиза неубедительно. Расти ее Майра хоть на конюшне, все равно в 15 лет она не может не знать, что нельзя сидеть за столом у всех на виду с незнакомым мужчиной. «Идите к нам!» Луиза снова помахала салфеткой. «Спасите, помогите, тут столько еды, что я сейчас лопну!» Поезд вошел в поворот, и Кора схватилась за поручень. Что делать? Уйти оставить Луизу нельзя, вывести Луизу тоже нельзя, слишком грубо, люди кругом. Потом Коре ведь и самой поесть надо, не оставлять же Луизу в купе без присмотра. Новый приятель Луизы улыбнулся, видимо, появление Коры его не смутило. Котелок его висел на крючке у стола, и было видно, что волосы... Соль с перцем на висках уже редели. Пожалуй, средних лет, по меньшей мере, почти ровесник Алана, мощного телосложения, широк в плечах, рядом с ним Луиза без шляпки казалась совсем ребенком. «Мэм, вы присоединитесь?» Официант указал на столик. Если он и понимал, в каком затруднительном положении оказалась Кора, и сколь оно ужасно, то не подал виду. Кора кивнула и пошла к столику, украдкой поглядывая на обедающих. Вдруг они ее порицают или, хуже того, узнали. Озираясь по сторонам, она стала садиться напротив Луизы, ее соседа, и вдруг, к ужасу своему, оказалась на коленях у другого мужчины. «О, боже мой!» Она вскочила и чуть не врезалась в официанта, который ее отнюдь не подхватил, а наоборот, отскочил и заложил руки за спину. Луиза от восторга аж завопила. Откинувшись на сиденье, она захлопала в ладошки. «Кора, я думала, вы его видите». «Очень извиняюсь», — сказал этот другой мужчина, пытаясь выбраться из-за столика. «Очень извиняюсь», — повторил он, хотя по голосу было ясно, что ему, как и Луизе, дико смешно. Он был помоложе первого и чуть моложе Коры, скуластый, с густой белобрысой шевелюрой. «Я и не заметил. Я сама виновата. Сидите, пожалуйста, сидите», — прошептала Кора. «Пока он не сядет, и ей не сесть». Шея горела. Мужчина повиновался, и Кора примостилась рядом. Тот вежливо улыбнулся ей, но затем перевел взгляд на Луизу. «Вы меня простите, что я без вас пошла?» Луиза коснулась Кориной руки. «Есть захотелось, а вы так сладко спали, что не хотелось будить. Хорошо подремали?» «Да, спасибо». Кора наклонила голову, прикрыв лицо полями шляпы, и строго глянула на Луизу. Та улыбнулась и отрезала себе кусок курицы. «Я пришла, везде занята, и эти милые люди пригласили меня за свой столик. Кора, это мистер Росс, а это его племянник тоже, мистер Росс. Правда здорово?» Она всадила в курицу вилку. «Вдвое проще запомнить». «Можно Джо?» — сказал старший, приветливо кивая. «А я Норман», — сказал младший. «Миссис Карлайл», — сухо улыбнулась Кора. Хоть вентилятор и крутился усердно, сигарный дым ел ей глаза. Официант поставил перед ней стакан воды и положил меню. Кора, слегка закашлявшись, попросила лимонада. «Хотите есть?» — Луиза показала вилкой на свою тарелку, где оставались большие куски куриной грудки, да и в придачу еще одна совершенно нетронутая. «Курица вкусная, но порции просто гигантские. Давайте я с вами поделюсь, мне не осилить». Мясо на вид и впрямь вкусно и поджарено так, как Кора любит. И несмотря на сигарный дым в воздухе, несмотря даже на жару, Кора проголодалась. Если доесть за девочкой, обе они быстрее выйдут из-за стола. Мужчины уже поели, тарелки унесли, льняные салфетки лежат рядом скомканные. Кора глянула на Луизу. «Спасибо». «Да, порция великовата, надо было заказать что-нибудь из детского меню». «Ты им сказала, что тебе всего 15?» Луиза сощурилась. Теперь улыбнулась Кора и переложила часть курицы в свою тарелку. А вот и булочки, заметила она, и взяла одну из корзинки. Надо знать меру, в этом корсете она могла есть лишь понемногу. Старший мужчина отодвинулся от Луизиного плеча и скрестил руки, через стол глядя на Кору, кажется, взглядом просил прощения. «Миссис Карлайл», дружелюбно сказал он, «вы тоже из Уичиты?» Она кивнула. Пришел официант с ее лимонадом, увидел у нее на тарелке приемного цыпленка и с легкой презрительной усмешкой забрал меню. Луиза наклонилась через стол. «Эти двое пожарные, правда интересно, все любят пожарных, а мы с ними за одним столиком сидели». Кора нахмурилась. Она приняла их за коммивояжеров или представителей какого-нибудь грубого, вульгарного занятия. С людьми, которые постоянно рискуют жизнью, спасая несчастных из горящих зданий, труднее общаться сухо и сдержанно. Однако пожарные они или нет, но по манерам явно не блещут. На левой руке у того, что постарше, который только что убрал руку от плеча Луизы, блеснуло обручальное кольцо. «Едем в Чикаго, в пожарную школу». Он затушил сигару в серебряной пепельнице. «Пожарная школа?» Кора отпила лимонада, замечательного, не слишком сладкого и на удивление холодного. «Не знала, что такая есть». «А как же? Нам нужно много чего знать. Не то, что схватили шланги и поехали. Всему надо учиться. Про строительные материалы, про химию, новые инструменты, новые методы». Он улыбнулся Коре. «Давно живете в Уичите?» «С тех пор, как замуж вышла». «А сами откуда?» «Из Макферсона». «О, вот это да!» — он кивнул на племянника. «Мы с его отцом тоже из Макферсона. Я вас, конечно, постарше буду, а ваша девичья фамилия как?» «Кауфман». Он покачал головой, всматривая свое лицо. «Мы жили не в самом городе, на ферме». «А, так вы деревенская девчонка!» Он улыбнулся ей как-то уж чересчур фамильярно. Луиза посмотрела на Кору и выгнула брови. Кора, пережевывая курицу, подняла палец и даже проглотив, не спешила улыбаться в ответ. «Давно уже не деревенская. Мы с мужем много лет живем в Уичите». Ухватилась за Алана и сразу стало легче. «А ваша семья так и живет в Макферсоне?» Нет, мы жили втроем, я и родители, они умерли уже давно. Ясно. Он скользнул взглядом по ее лицу. Так мне ваша юная спутница доложила, что вы направляетесь в Нью-Йорк. Дядюшка выпустил колечко дыма. Я там бывал несколько раз, вот это я понимаю настоящий город. Две женщины в Нью-Йорке, одни, мне за вас тревожно. Вам приходилось там бывать? Кора покачала головой. Ей не нравился его тон. Две женщины, одни. Хорошо, что эти пожарные выходят в Чикаго. Кора стала есть быстрее. Там нравы довольно жесткие, продолжал он, особенно сейчас. В Канзасе уже привыкли к сухому закону, а в Нью-Йорке еще только привыкают. Он недовольно покосился на стакан с водой. Переборщили, я считаю, с этой борьбой за трезвость. Нью-Йорк с запретами долго мириться не будет. Ну и хорошо, сказала Луиза. Локоть на столе, подбородок на ладони. Дурацкий закон. «Совершенно с вами согласен», — вступил племянник, ерзая, пытаясь обратить на себя Луизин взгляд. Сам он не мог отвести от нее глаз и на секунду. «Это потому, что вы не знаете ничего другого». Кора промокнула губы салфеткой и тоже посмотрела на Луизу. «Знаю, сейчас среди молодых модно считать, что будет очень весело, если легализовать алкоголь, но вы, друзья, выросли в сухом штате. Вы не видели необузданного злоупотребления, когда мужчины пропивают все деньги, забывают о семьях, о детях». И она глянула на старшего. «Полагаю, в Нью-Йорке немало замужних дам были бы счастливы жить так, как годами живут жены в Канзасе». Луиза усмехнулась. «Ну, если только сами выпить не любят». Племянничек, рассмеявшись, закивал, но опять не удостоился ее взгляда. Дядюшка задумчиво посмотрел на Кору и выпустил еще пару колечек. «Простите», — сказал он вежливо, — «но вы сказали, что выросли в Канзасе, а там уже 40 лет сухой закон. Вы слишком молоды, чтобы помнить, как оно было». И пожал плечами. «А может, беды, о которых вы вспоминаете, просто доказывают, что никаким законом не отвадить людей от выпивки?» Луиза улыбнулась и ткнула его локтем, мол, очко в нашу пользу. «Нет», — невозмутимо ответила Кора. «Я совсем не о том. Я не помню, но женщины постарше помнят. В детстве я слышала речи Кэрри Нейшн». Примечание. Кэрри Нейшн, 1846-1911 годы, знаменитая поборница трезвости. Само ее имя звучит как «Береги народ». Забрасывала камнями бары Миссури, Канзаса, врывалась в них с топором, за что подвергалась арестам. Бармены вывешивали над входом каламбурные надписи «Добро пожаловать всем народам, кроме Кэрри». Конец примечания. «Если вы росли в Канзасе, то и вы наверняка ее тоже слышали. Помнится, ей было что сказать о первом муже, который допился до смерти, из чего я сделала вывод, что она была такая не одна». Старший поднял стакан с водой. «А теперь мы все за них страдаем». «Альтернативы нет». Кора отложила нож и вилку и кивком подозвала официанта. Она съела, сколько позволял корсет. «Теперь до ужина продержится. Давайте останемся каждый при своем мнении». «Так выпьем за это», — провозгласил дядюшка, подмигнул и хлопнул себя по лбу. «Ах, черт, нельзя же!» Луиза чокнулась стаканом с дядюшкой. «Можно, только осторожно». Кора положила салфетку на стол. «Луиза?» «Мы поели. Джентльмены, приятно было познакомиться, мы должны вернуться на свои места». Она встала и расстегнула сумочку. «Нет-нет-нет», — замахал рукой дядюшка, — «пожалуйста, даже не думайте. Мы девушку сами пригласили, и с вами было тоже очень приятно». «Спасибо, но я настаиваю». Она положила на стол доллар и пригвоздила его взглядом. Он должен был понять, что спорить бессмысленно. «Хватит уже улыбаться», — думала она. «Старые враги, пьющий мужчина и голосующая женщина. Не нужно мне твоих улыбок». «Спасибо за предложение», — сказала Луиза. Она встала, посмотрела, наконец, на племянника и улыбнулась дядюшке. Кора пропустила Луизу вперед и, дождавшись, когда ее высокие каблучки зацокают прочь по проходу, повернулась к мужчинам, вскользь попрощалась и последовала за Луизой. Коре не терпелось взяться за Луизино воспитание, но сначала нужно попросить ее достать век невинности, если, конечно, он там еще. «Спина болит», — пояснила она. Обе еще стояли в проходе. Девочка покосилась на нее скептически. «Да и корсет не особо помогает. Хорошо, хоть шепотом. Меня не проведешь. Всю жизнь за мамой с пола подбираю. Луиза нагнулась и пошарила под сиденьем. Как легко и свободно она двигалась. Кора знала, что многие девушки теперь обходятся без корсетов. Носят только лифчики, от которых грудь кажется плоской. Новая мода — выглядеть как девочка или даже мальчик. Интересно, у Луизы от природы грудь маленькая или от того, что корсет ее не поддерживает? Но в ней все казалось девчачьим. Стрижка, большие глаза, миниатюрное сложение, все, кроме полных губ и мудрого взгляда. Луиза вскочила и победоносно протянула ей книгу. «Спасибо». Кора тоже понизила голос. «А теперь давай поговорим». «Думаю, ты понимаешь, о чем я». Луиза со вздохом опустилась на сиденье. Кора села не на свое место напротив, а рядом. Разговор будет неприятный, и чем меньше народа услышит, тем лучше. Луизе Корина осторожность явно не пришлась по душе. Она положила ногу на ногу и отвернулась к окну. Они переезжали бурную медленную реку, в лодочке двое парнишек в рабочих комбинезонах махали поезду кепками. «Я не враг тебе», — сказала Кора в Луизин затылок, черные блестящие волосы и бледная шея под ними. «Я не собираюсь тебе надоедать, унижать, лишать удовольствия, я просто хочу тебя защитить». Луиза раздраженно повернулась. «От кого защитить? От тех двоих? Вы думаете, они собирались что? Затащить меня под стол и воспользоваться? Ну, прямо в вагоне-ресторане?» Кора опешила. Пришлось сделать паузу, чтобы взять себя в руки. «Луиза, девушки твоего возраста не обедают с незнакомыми мужчинами без компаньонки». «Почему?» «Так не принято». «Почему не принято?» «Не принято, потому что не принято». «Но почему не принято-то?» «Потому что это выглядит неприлично». Они уставились друг на друга. Луиза отвела взгляд. «Сказка про белого бычка», — буркнула она. «Нельзя, потому что нельзя и так далее». «Мы можем и не ехать далее», — предложила Кора. «В Чикаго пересядем на обратный поезд и в Канзас». Вот это была ошибка. Луиза струхнула только на миг. Потом заглянула Коре в глаза и как-то сразу поняла, что та блефует. Она не могла знать, почему Кора не хочет возвращаться, зачем ее старшей спутнице, раз уж они сели в этот поезд, ехать дальше и дальше. Но наблюдательная девочка, чуткая к чужим слабостям, поняла, что у нее есть преимущество. «Можем и вернуться», — с улыбкой согласилась она, не отводя взгляда. «Я бы предпочла избежать крайних мер». Кора почесала шею и отвернулась. От воротника блузы пахло высохшим потом. «Но если ты меня вынудишь, придется их принять. Твои родители доверили мне такую ответственность». Она снова повернулась к Луизе. «Скажу прямо, я еду, чтобы оберегать не только тебя, но и твою репутацию. Тебе ясно? Я должна защищать тебя от всех опасностей, даже от злых языков. Пока я рядом, ты не будешь скомпрометирована». «А!» — Луиза махнула рукой. «Тогда расслабьтесь, меня это не беспокоит». Кора не удержалась от улыбки. «Такая начитанная девочка и такая наивная. Мама что, никогда не объясняла ей эти вещи? Не объясняла, чем можно поплатиться?» Неудивительно, что Луиза раздражает присутствие Коры. Она и взаправду не понимает, зачем ей вообще компаньонка. «Луиза, эти мужчины из Уичиты. Они живут там же, где и мы, как и многие другие люди в этом поезде. Ты их не знаешь, но они могут знать, кто ты такая. Приедут обратно и расскажут людям о твоем поведении, возможно, даже преувеличат. Впрочем, ты одна обедала с пожарными, тут и преувеличивать не нужно. А потом ты в конце лета вернешься с испорченной репутацией». «Ну и?» Кора сделала вдох и выдох. «Много же с ней нужно терпения». «А ты, вероятно, когда-нибудь захочешь выйти замуж, станешь невестой». Луиза нахмурилась. «Нет, она все равно не понимает». Кора вздохнула и обмахнулась книгой. «Вот как бы ей объяснить поддоходчивей? Она говорила об этом с мальчиками, но с мальчиками все иначе. Она лишь предупредила их, чтобы держались подальше от таких девиц. Ну, от таких, которых ожидает печальная будущность, от таких, которые могут и им будущее подпортить. Послушались ли они, неизвестно. У обоих были постоянные подружки, были и мимолетные девочки, помаячили и исчезли. Наверняка Кора знала не всех». Проблем не возникало, по крайней мере, она о них не знала, и оба, Горвард и Эрл, поступили в колледж свободными людьми. Но с девочкой, считала Кора, надо говорить строже, и дело не только в том, что мир несправедлив, есть неравенство, которое никогда не станет равенством, наверное, это просто невозможно, так уж все устроено на свете. Кора оглянулась через плечо и склонилась к ней. «Луиза, я буду говорить без затей. Мужчины не хотят конфетку без фантика. Позабавиться, пожалуй, жениться нет. Может, конфета совершенно чиста, но она без фантика, и неизвестно, где она валялась». Луиза вытаращилась на нее, красивое личико застыло. «Мне все-таки удалось ее пронять», — подумала Кора. Грубо, конечно. Кора давным-давно не слышала этого сравнения и сама не думала такими словами. Но Луиза закрыла рот ладонью, чтобы не прыснуть. «Ничего глупее в жизни не слышала. Конфеты без фантика? О, кошмар какой! Кора, честное слово, вы прямо почтенная итальянская Матрона. Откуда вы это выкопали?» Кора застыла. «Уверяю тебя, ничего смешного в этом нет». Луиза подалась к окну. Щеки у нее горели, глаза сияли. Под каким углом не падал свет, он льстил ее лицу, резкому и нежному, и бледной коже, и черным волосам. Кора угрюмо смотрела на нее. «Смейся, смейся, тебе все можно. Красивая дочь снисходительных родителей. Полагает себя выше всех. Правила к ней не относятся». «Ты, конечно, можешь смеяться», — Кора взяла книгу с сиденья. «Можешь называть это нудной, устаревшей моралью или как-нибудь еще, но таков порядок вещей. Так было всегда и будет еще очень долго». Она сказала это так зло, что сама удивилась. «Ты не представляешь, на какой ты скользкой дорожке, юная особа. Но, уверяю тебя, эта дорожка ведет никуда». Кора смутилась и понизила голос. «Говорю только потому, что мне не все равно». На том она встала и пересела к себе. Она не смотрела на Луизу, но чувствовала на себе ее взгляд. Кора открыла книгу и сделала вид, что спокойно углубилась в чтение. Она не собиралась брать свои слова обратно или выслушивать Луизины комментарии. Это совершенно ни к чему. Если Луиза и дальше будет вести себя так, она станет именно такой девицей, с какими Кора не велела знаться Говарду и Эрлу. Этот жесткий разговор – благо для нее. Кора постаралась дышать ровно и сосредоточиться на чтении. Вдруг что-то зашуршало, и началось какое-то копошение напротив. Кора смотрела в книгу. Снова шорох бумажного свертка, шуршание, протяжное смачное чмоканье. Кора опасливо подняла глаза. «Конфетку?» — улыбнулась Луиза. Перед ней на длинном куске мятой и вощеной бумаги лежали неровные прозрачные плитки твердых леденцов, из каждого торчало по зубочистке. «Домашние, поэтому чуток неровные». Она улыбнулась Коре с той же снисходительной жалостью, что и отцу на вокзале. «Ужасно люблю сладкое. Перед отъездом наделала их целую кучу». Кора посмотрела на леденцы. Надо же, Луиза умеет делать конфеты. Еще бы, пришлось научиться, раз мама у нее рассеянная несчастная Майер. Луиза облокотилась на стол и подалась вперед. «А так как я их делала сама, уверяю вас, я точно знаю, где они валялись», — громким театральным шепотом сказала она, — «я абсолютно уверена в их чистоте». Кора молча хлопала глазами. Смеется над ней, смеется, и ответить нечем. «Как хотите», — Луиза сунула леденец в рот, только зубочистка торчала из блестящих губ и зажмурилась, как будто искренне наслаждаясь.